любимец. А на самом деле Мари потому не отходила от стола с подарками, что только сейчас заметила что-то, чего раньше не видела. Когда выступили гусары фрица, до того стоявшие в строю у самой елки, очутился на виду замечательный человечек. Он вел себя тихо и скромно, словно спокойно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Правда, он был не очень складный, чересчур длинные плотные туловища на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато по щегольской одежде сразу было видно, что этот человечек благовоспитанный, со вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый гусарский доломан, весь в пуговичках и позументах. Конечно, нелепо было, что при таком костюме он прицепил на спину узкий неуклюжий плащ, словно выкроенный из дерева, а на голову нахлобучил шапчонку рудокопа. Но Мари подумала, ведь крестный Дроссельмейер тоже ходит в прескверном рединготе и в смешном колпаке. Но это не мешает ему быть милым, дорогим крестным. Кроме того, Мари пришла к заключению, что крестный, будь он даже таким же щеголем, как человечек, все же никогда не сравняется с ним по миловидности. Внимательно вглядываясь в славного человечка, который полюбился ей с первого же взгляда, Мари заметила, каким добродушием светилось его лицо. Зеленоватые на выкате глаза смотрели приветливо и доброжелательно. «Ах!» — воскликнула наконец Мари. «Ах, милый папочка! Для кого этот хорошенький человечек, что стоит под самой елкой?» «Он, милая деточка», — ответил отец, — «будет усердно трудиться для всех вас. Его дело аккуратно разгрызать твердые орехи. И куплен он и для Луизы, и для тебя с фрицем». С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял деревянный плащ, и тогда человечек широко-широко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари всунула ему в рот орех, и щелк, человечек разгрыз его. Скорлупа упала, и у Мари на ладони очутилось вкусное ядрышко. Теперь уже все, и Мари тоже, поняли, что нарядный человечек вел свой род от щелкунчиков и продолжал профессию предков. Мари громко вскрикнула от радости, а отец сказал: «Раз тебе, милая Мари, щелкунчик пришелся по вкусу, так ты уж сама и заботься о нем, и береги его. Хотя, как я уже сказал, и Луиза, и Фриц тоже могут пользоваться его услугами». Мари сейчас же взяла щелкунчика и дала ему грызть орехи. Но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходилось слишком широко разевать рот, так как это, по правде сказать, его не красило. Луиза присоединилась к ней, и любезный друг щелкунчик потрудился и для нее. Казалось, он выполнял свои обязанности с большим удовольствием, потому что неизменно приветливо улыбался. Фрицу тем временем надоело скакать на коне и маршировать. Когда он услыхал, как весело щелкают орешки, ему тоже захотелось их отведать. Ага, он подскочил к сестрам и от всего сердца расхохотался при виде потешного человечка, который теперь переходил из рук в руки и неустанно разевал и закрывал рот. Фриц совал ему самые большие и твердые орехи. Но вдруг раздался треск,